Глава 18. Я внимательно слушал Анну и старался в точности выполнять все, что она говорила, не обращая внимания на то, что у меня получалось. А получался у меня именно что дурак. Но для моей задумки было неважно, как выглядит обережная кукла. Главное, чтобы она выполняла свои функции, то есть отводила от меня взгляды моих противников. Анна предлагала полученную куколку либо посадить в своей комнате, и тогда взгляды тех, кто замыслил по отношению к вам ваше отсутствие недоброе, будут отведены, или носить с собой, и тогда на вас просто не будут обращать внимания, будут скользить взглядом и проходить мимо. Конечно, это будет действовать только от случайных, не нападений даже, а недоразумений. А если кто-то придет с конкретной целью навредить именно вам, то такая слабенькая куколка не защитит. Там нужны будут обереги посерьезнее. Но для моих целей и такая куколка годилась. Закончив работу, мы под руководством Анны попытались влить немного ци в свои обереги. Я принципиально никому не помогал. Было интересно, способны ли ребята на такую мелочь. Ожидаемо получилось у Полины и у Степана. Третьей справилась Марта и тут же Сеня. Кстати, куколка у него получилась аккуратная. Руны на палочке и на ткань он нанес четко. Все складочки были на месте. Но его измененная ци легла криво, хотя напитать оберег у него все же получилось. И как сказала Анна, свойства этого оберега непредсказуемы, нужно изучать. Или учиться делать как надо. Сеня кивнул, и мне его стало жалко. Как надо он не сможет, потому что у него основа другая. А вот у Василя, Глеба и Данилы ничего не вышло, хотя я видел, что ребята старались. Но это ожидаемо. Их культивация находится еще в самом начале. Когда Анна рассказывала, какие руны нужно наносить и что они означают, я как бы, между прочим, спросил. А если напутать с рунами? Может ли получиться так, что оберег будет привлекать внимание вместо того, чтобы отводить взгляд? Напутать, конечно же, сложно, ответила Анна. Привлекающие внимание обереги совсем иначе выглядят. Да и для третьего уровня они недоступны. Даже для четвертого недоступны. «Понял. Ну а если все же напутать с рунами, то что получится?» И Анна начала показывать мне руны и рассказывать про то, как они действуют и почему не выйдет сделать вместо отводящего взгляда оберега привлекающее внимание. Видимо, Анна решила, что я боюсь ошибиться. А я вовсе не боялся ошибиться. Я точно знал, чего хочу, и потому впитывал информацию как губка. И даже попробовал нарисовать не те руны, чтобы убедиться, что техника безопасная. Провозились мы с рунами и обережными куклами довольно долго, пока я, наконец, вспомнил, что мне надо в медблок. А еще неплохо было бы сперва поужинать. Об этом недвусмысленно напоминали темнота за окном и бурчание в желудках. Когда мы, поблагодарив Анну за урок, столпились у двери и начали одеваться, Анна спросила. «Володя, так ты разрешишь мне готовиться к турниру вместе с вами?» В ее голосе больше не было той надменности и высокомерия, которые я слышал при наших предыдущих встречах. Наоборот, Анна просила, вежливо и тихо, как будто для нее это разрешение много значило. Я глянул на ребят, они остановились и в ожидании моего решения уставились на меня. «Вы как, не против?» — просил я для порядка. «Как ты решишь?» — отозвались девчонки, и парни согласно закивали. Даже Полина не показывала ни одобрения, полностью переложив решение на мои плечи. «А раз так, то...» «Хорошо, Анна», — сказал я. «Можешь тренироваться с нами. Будем считать, что сейчас была первая тренировка». «А как нам на турнире помогут эти куклы?» — разочарованно спросил Глеб, демонстрируя всем своего дурака. Я переживал, что моя обережная кукла уродлива, но до куклы Глеба ей было очень далеко. «Глеб», — спросил я, — «у тебя какая сила? В чем она заключается?» «Ну», — протянул мой друг еще по кадетскому училищу, — «ветки оживают, распускаются почки». «А почему ты не оживил ветки в этой кукле? Ведь тут же есть ветки». «Есть», — чуть слышно пробормотал Глеб. «А ты, Данила?» «А я все понял», — перебил меня Данила. «Попробую снова». Я повернулся к Василю. «Я не вижу», — сказал он, не дожидаясь, пока я спрошу у него. «Чего ты не видишь?» — спросил я. Василь вздохнул. «Не вижу, как должна работать кукла». «А что нужно сделать, чтобы увидеть?» — спросил я. «Напитать куклу ци», — вздохнул Василий, добавил. «Я понял тебя». И вдруг поклонился. «Спасибо тебе, Володя, за урок». «Да ладно», — засмущался я. «Чего уж там. Просто надо больше работать, и все». Анна все это время с интересом наблюдала за нашим разговором, а потом не выдержала и спросила. «А почему ты с Сеней ничего не говоришь? У него же тоже не получилось». «Он сделал все, что мог», — ответил я. «В другой раз получится». Сеня благодарно посмотрел на меня. «Ну что, идемте ужинать?» «Идем», — поддержали меня ребята. И мы, включая Анну, отправились в столовую. После ужина все вместе вышли на улицу и остановились у крыльца, чтобы решить, что делать дальше. Однако для меня решение было одно. Я чувствовал себя очень уставшим. После еды как-то навалилось и начало клонить в сон. И хоть я никому ничего не говорил, Полина заметила и скомандовала. «Давайте-ка проводим Володю в медблок». Возражений не последовало, потому что остальные друзья согласились с Полиной, а я устал настолько, что у меня возражений просто не было, хотя расставаться с друзьями я не хотел. «Кто куда теперь?» — спросил Степан, поглядывая на Марту. Данила, увидев этот взгляд, нахмурился и вдруг предложил. «А давайте погуляем, подышим воздухом. Вечер какой хороший». «Мы-то погуляем», — строго сказала Полина. «А Володе пора отдохнуть». «В другой раз я бы осадил девушку, чтобы не решала за меня, что мне делать. Но сейчас мне действительно хотелось прилечь. Я чувствовал себя как в правдивой лжи. Батарея Азис». Мы развернулись и не спеша направились в сторону медблока. Степан с Данилой шли рядом с Мартой. Сеня старался держаться рядом с Анастасией. Причем не то, чтобы держаться, а как бы случайно оказался рядом. Василь с Глебом что-то горячо обсуждали, а Полина с Анной шли рядом со мной. Полина держала меня под руку, а Анна просто шла рядом. «Ты давно оберегами занимаешься?» — спросила Полина. В голосе ее не было искренней заинтересованности, и у меня сложилось впечатление, что Полина спрашивает Анну, чтобы Анна не обращалась ко мне. А в том, что у Анны есть вопросы, я не сомневался. «С самого детства», — ответила Анна. «Мы с Настей...» Я даже отчета себе не отдавала, что на самом деле мы с Настей работали с оберегами. Я-то думала, мы играли. — Так оно что, само пришло? — удивилась Полина. — Во время игр? — Само ничего не приходит, — с легкой усмешкой ответила Анна. — Везде нужен труд и знания. Знаниями с нами делилась бабушка. Она обучила рунам и тому, как делать обереги. Она же научила заговорам. — Так ты еще и заговоры знаешь? — спросила Полина. Анна кивнула и вдруг добавила. — Но тут мне с Настей не сравнится. Она намного талантливее меня, и ее талант заметили. Боюсь, что именно он завел ее в беду. И я вспомнил наш разговор с Настей Таракановой перед тем, как она покончила с жизнью. Она тогда говорила про серых убийц, про то, что этот таинственный орден, для которого довести дело до конца, вопрос чести, что этот орден получил заказ на мое убийство, и оплата была настолько велика, что было понятно, статус заказчика очень высок. То, что Настю послали по мою душу, я узнал от самой Насти. Но ведь кроме нее на меня совершались и другие нападения. И некоторые были странными. Взять хоть то с отравлением ци, ну или слизней. Воспоминание о слизнях потянуло за собой и воспоминание о разрушенной комнате. И следующая мысль прогнала сонливость. «Сеня!» — позвал я соседа по комнате. «А ты где спать-то будешь? В нашей комнате, скорее всего, еще жить нельзя». «Я не знаю», — честно признался Сеня. «Давай-ка со мной в медблок. Думаю, Валентин Демьянович разрешит», — распорядился я. «А завтра с утра займемся жильем. Схожу к завхозу или даже к ректору». «Да я сам могу сходить», — сказал Сеня. «Хорошо, сходим вместе», — согласился я. Так потихоньку мы дошли до крыльца. «Ты иди», — ласково сказала мне Полина. В ее глазах отражались звезды и фонари, что делало взгляд Полины загадочным и манящим. Я улыбнулся ей и щелкнул по носу. «Ладно, друзья», — сказал я. «Мне действительно нужно поспать. Увидимся завтра. Пойдем, брат Сеня». Он глянул на Анастасию, которая в этот момент о чем-то негромко переговаривалась с Мартой. Девушки рассмеялись, и Сеня смутился. «Пойдем», — ответил он. И мы с ним поднялись на крыльцо. Валентин Демьянович, как оказалось, ждал нас. В том смысле, что не только меня, но и ребят. И то, что вернулись не все, а только мы с Сеней, он воспринял как хороший знак. «Значит, пошли на поправку», — сказал он, потирая ладони. «Это очень хорошо. А вы, молодые люди, отправляйтесь по своим койкам. Я сейчас подойду, осмотрю вас и назначу процедуры». «Валентин Демьянович», — обратился я к седому, как лунь доктору, — «можно мы сначала немного поговорим? Кое-что обсудить нужно». Валентин Демьянович бросил взгляд на меня, потом на Сеню и ответил. «Конечно, мне же еще отвары приготовить нужно, так что немного времени у вас есть. Я не буду вас тревожить. Как закончите, скажите». Я был очень благодарен доктору за предупредительность. Причем у меня создалось впечатление, что Валентин Демьянович знает, о чем я хочу поговорить с Сеней. Я еще до конца не определился, а он уже знает. Мы с Сеней зашли в мой закуток. Я с удовольствием растянулся на кровати, но потом сел и махнул Сене. «Садись тоже». А он присел на край. «Расскажи-ка мне про свою культивацию. Как ты себя чувствуешь? Есть какие-то изменения после всех этих событий?» Сеня почесал затылок и вдруг улыбнулся. «А черт его знает», — заявил он. «В смысле?» — растерялся я. «После пустоши вроде бы каналы изменились, стали ровнее и глубже. Больше ци стало вмещаться. Да и сама ци как будто очистилась. Но проблема моя не только осталась, но и наоборот стала более явной. Я теперь могу обернуться не только ночью в полнолуние, но и в любое время. Но...» — Сеня поднял указательный палец. «Я могу контролировать процесс, и мне не нужны для этого зелья. Я вообще с тех пор, как мы столкнулись со слизнями, не употреблял еще зелий, ну, тех, которые мне дали в роду». «А после медитации что изменилось?» — спросил я, имея в виду одновременно совместную медитацию, когда я использовал свое духовное кольцо, чтобы обогатить объединенную ци. Я хорошо помнил, как присоединение Сени в круг едва не погасило резонанс. «После последней медитации, мне кажется, я стал сильнее», — ответил Сеня. Признаться, я удивился его ответом. Я-то думал, что систему его меридианов выправили и тем самым изменили, а получилось наоборот. Его оборотничество окрепло. И тут меня осенило. А что, если оборотничество — это свойство магической силы Сени? Не ущербность, не сбой культивации, а магическая сила. Это же охренеть как здорово! «Знаешь что, брат Сеня», — сказал я. «Будем делать тебя сильнее. На какой ступени культивации ты сейчас находишься? Только честно».